Глава шестая. Новый человек. Ветхий человек живет слева, где его физическое сердце. Там его крепость, и там его обитель. Это есть то лукавое сердце, в котором живет древний грех, старое «я», обманывающее человека с детства и до самой старости. Это «я» унаследовано нами от наших родителей. К нему мы сами добавили горючую ядовитую смесь эгоизма, гордости и похоти. И вот ветхий человек перед нами во всей его красе. Необходимо оставить место его пребывания, место греховного ума с его лживыми помышлениями, и утвердить свое внимание справа от физического сердца. Новым человеком можно стать, только полностью перейдя направо. Сердце мудрого – на правую сторону, а сердце глупого – на левую. Книга Екклесиаст, 10 глава, 2 стих. Поскольку справа пребывает наш образ и подобие Божие, наш дух, незапятнанный грехом, разумный, сияющий и бессмертный. Как можно определить, глуп ли человек, с которым мы говорим? Это возможно сделать всего лишь по одному главному признаку, когда он во всем верит этому миру. Это и есть глупость. В чем же тогда состоит мудрость? В том, что мудрый человек всегда и во всем ставит впереди Бога и спасение. Как сказал Христос: «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 23 стих. Если ты постигнешь напрямую, что ты – вечный дух, то не испытаешь смерти. А если будешь верить, что ты – тленное тело, то умрешь. Победить «я» – значит победить мир, как победил его Христос. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Все мы – Христос, каждый из нас, но не у всех есть этот опыт. Подлинный духовный опыт приходит только с молитвенной практикой. Бог отвечает в молитве каждому человеку, но божественный ответ приходит только в тишине ума и сердца. Божественный ответ – это тихий глаз благодати, который сразу становится ясен и понятен всякой душе, ведущей целомудренную и трезвенную жизнь. Печально, когда забота о хлебе насущном превращается в заботу о теле насущном и становится закоренелым эгоизмом. Тогда теряется дух, и человеком начинают владеть дурные страсти и помышления. Пусть ничто в мире не владеет твоим умом. Ум должен быть всегда вперен в Бога, как стрела в мишень. Познай, что ты блажен внутри себя, и это блаженство не приходит ниоткуда. Оно рождается в тебе самом и течет неиссякаемо, словно реки воды живой. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Осуждая других, ты увеличиваешь собственный эгоизм. Когда ты осуждаешь близких во зле и грехе, ты сам становишься греховным и злым. Избавься от осуждения, и ты увидишь, как быстро твое сердце станет спокойным и умиротворенным, полным милосердной Христовой любви. Эгоист – это тот, кто думает, что он знает больше, чем другие. Один старец сказал о себе: «Я не чту». Услышавший это, завидуя, сказал другим: «Он слишком много на себя берет». Подлинный христианин бестрепетно берет на себя бремя истины. Настоящий христианин, кроме нее, не знает ничего, но он служит людям бескорыстно, ради их спасения, и тем самым становится христоподобным. Умей отличать эгоизм от благодати. Эгоизм говорит: «Хочу все знать, хочу на все иметь ответы». Христианин старается с помощью благодати отвергнуть эгоистический ум и говорит: «Ничего не хочу знать, кроме одного Христа. Ничего не хочу от Бога, кроме спасения». Так говорит благодать. Тогда мы учимся распознавать истинного христианина и сами пытаемся быть им. Христианин знает Бога через божественное неведение и постигает Бога как все во всем. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 28 стих. Бог приводит тебя к источнику живой воды, текущей в жизнь вечную, но расчистить его ты должен сам. Мы можем много беседовать друг с другом о спасении, но тебе необходимо прилагать усилия, чтобы на опыте обрести это спасение во всей полноте божественной благодати. Все ошибки от эгоизма, всякая мудрость от благодати. Каждое обстоятельство, хорошее или плохое, Бог устрояет для твоего спасения. Хорошие обстоятельства для твоего укрепления в духовной жизни, а так называемые плохие обстоятельства для всецелого отречения твоего ума и твоего сердца от этого лживого мира. Чтобы жить во Христе, нужно извергнуть из себя мир, отсечь его в уме, не физически отделиться, на что должна быть прямая воля Божия, но отделиться умом от всяческих забот и попечений. Как это может быть? Ты начинаешь явственно пребывать в духе, когда безмолвствуешь умом и молчишь сердцем, подкрепляемый невидимо Божией благодатью. Ты умиротворяешь ум, обуздываешь бегущие мысли и пребываешь в тихости сердечной, не нарушаемой никакой суматохой и суетой мира сего. Здесь не поможет притворство и актерство, если в тебе нет смирения. Злость и похоть быстро выдают себя и так обнаруживают свою притворную религиозность, когда что-то, как кажется, идет не по их воле. Жалкие подачки мира не доставляют истинной радости. Истерическое возбуждение – это обманчивая, мимолетная «радость» в кавычках мира сего. Подлинная радость возможна лишь в Боге. Подлинное счастье возможно лишь во Христе. Подлинное спасение возможно только лишь во Святом Духе. Тихая, кроткая улыбка выражает всю полноту божественной благодати. Так улыбался великий русский старец архимандрит Кирилл Павлов. «Полюби Бога всем сердцем, и тогда сердце скажет тебе, что Бог делает все для твоего спасения, потому что Он любит тебя в миллион раз сильнее». Стяжавший Духа Святого плачет вместе с людьми, потому что любит их, но сам не привязан к страданиям. Он живет благодатью, а благодать – это блаженство. Умереть, как и спастись – можно только один раз и навсегда. Тот, кто говорит много слов о земном царстве и государстве, обретает острый ум, но не имеет в себе никакой благодати. Так называемые великие научные открытия – это изобретение греховного эгоистического ума. Эгоистический греховный ум является прямым орудием дьявола, нравится это кому-либо или нет. Поэтому весь так называемый прогресс есть путь человеческого эгоизма к полному порабощению его дьяволом. Иначе и быть не может. По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, 7 глава, 16 стих. Никогда не читай бегло духовные книги. Носи в сердце одну строчку весь день, глубоко вникая в нее, пока эта строка не станет твоей подлинной молитвенной практикой. Ты испытываешь в жизни лишь то, что тебе необходимо для приближения к спасению. Серьезные и мрачные люди – это всегда те, которые цепко держатся за мир и целиком отдали ему свой ум. Чтобы они задумались о собственном спасении, нужно потрясти всю землю. Радостные и кроткие отдали свои сердца единому Богу. Они всегда радостны, ибо едины с Ним в Духе Святом и легко восходят в небесные обители. Таковы суды Божии, и таков Бог в своей неизреченной милости, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание Тимофею, 2 глава, 4 стих. Чем больше переживаешь, тем хуже идут твои дела. Если будешь к ним равнодушен, попадешь в железные тиски судьбы и будешь вынужден поневоле оплачивать жизнью свои долги. Путь к свободе лежит посередине. Делай, что должен, но не выпускай ум из сердца. Для тех, чей ум, как дикий жеребец, носится по своей воле, по пажитям мира сего, заготовлена смертельная петля. Когда ум един с сердцем, то сердце делается единым с Богом. Когда оно едино с Богом, что может ему помешать? Что может связать его свободу? В свободе благодати рождается новый духовный человек. И сотворите себе новое сердце и новый дух. Книга Иезекииля, 18 глава, 31 стих. В спасении каждому необходимо для себя решить, что ему ближе – свобода духа в божественной благодати или рабство ума в человеческом эгоизме? Другого не дано. Новый человек всегда выбирает первое. Идти путем духовной свободы – значит быть иным, быть иноком. Инок – значит не пребывающий в мире. Инок – не живет этим телом и этим умом, хотя и находится в мире. Инок – это тот, кто стал духом по благодати. Вот что такое инок. Вот что такое иной. Суть этого постижения хорошо выразила одна престарелая монахиня Анна, кавказская пустынница конца прошлого века. Что такое пустыня? В ней пустынник не имеет ничего, но ему принадлежит весь мир.